Глава 8. Не успела Каэтана прибыть в Аранхуэс, как самые высокопоставленные особы государства дали повод к скандалу, державшему весь двор в предельном напряжении, хотя действующие лица его полагали, будто он разыгрывается в полной тайне. Герцогине этот скандал сулил самое веселое времяпрепровождение, какое только можно себе представить. Обстоятельства, приведшие все в движение, выплыло наружу, когда первый министр граф Флорида Бланка, едучи на охоте рядом с королем, попросил государя всемилостиво побыть с ним несколько минут в стороне от свиты для личной аудиенции. Прежде чем отважиться на это, министр много недель и месяцев колебался, придумывая для очистки совести различные увертки и отговорки. И теперь, приняв окончательное решение, он гордился тем, что внутренняя потребность остаться порядочным человеком взяла в нем верх. Лучше лишиться должности, чем занимать ее, сознавая, что попустительствуешь из малодушия. Но даже сейчас он не мог не иронизировать над своей решимостью, потому что порядочность его объяснялась еще другой побочной причиной, о которой он думал не без злорадного удовлетворения. Если ход его удастся, он одновременно нанесет удар этому пустоголовому выскочке, чьи неуклюжие лапы уже начали закулисно вмешиваться в дела правления и чей быстрый взлет становился опасным даже для графа. Игра ва-банк была актом необходимой самообороны, и осмелиться на нее можно было, лишь твердо уповая на благосклонность монарха. «Охотно, граф!» — милостиво отозвался король и пустил лошадь шагом. «Но не слишком ли много вы говорите о делах? Или вы получили новости из Франции? Если вам хочется разжечь войну, вы обращаетесь ко мне напрасно. Наш кузен Людовик — человек вялый. Вот пусть сам себя и выручает. Позволил упрятать себя в тюрьму. Да что ему? Делать больше нечего. Вообразите себе нечто подобное в Испании. Разве я допустил бы, чтобы меня арестовали? Нет. Просто не могу себе представить, о чем он думает. Но, конечно, он снова выберется на свободу. Зачем ему иначе, солдаты?» Флорида Бланка, воспользовавшись случаем, изменил тактический план. «После того, как Ваше Величество приняло решение не вмешиваться во французские дела, с моей стороны было бы непростительной дерзостью делать на этот счет какие-либо новые предложения. Но все же осмелюсь доложить, что, на мой взгляд, эти ужасные парижские события не имели бы вообще никакого оправдания, если бы двор Его Величества Людовика сам не дал известных поводов к ним». «Да это же речи революционера!» — с громким хохотом прервал его Карл. Министр усмехнулся значительно сдержаннее. «Поскольку я порывался защитить французский престол силой испанского оружия, меня вряд ли можно заподозрить в том, что я революционер. Я хочу сказать, что частная жизнь венценосных особ, безусловно, подчиняется своим особым законам, которые могут быть весьма снисходительными, если так угодно законодателю, но тогда она должна оставаться подлинно частной, а не становиться достоянием гласности». Карл, ничего не понимая, уставился на графа. «Ваше Величество изволили привести для сравнения наши испанские обстоятельства», — продолжал министр. «Поэтому я осмелюсь утверждать, что изложенное сейчас мною правило в равной мере применимо к Испании, и что пренебрежение им чревато, к сожалению, опасными последствиями». Карл продолжал смотреть на него, все еще ничего не понимая. «Я хотел обратиться к Вашему Величеству с почтительной просьбой не допустить, чтобы частная жизнь самых высоких особ испанского двора обсуждалось публично. Флорида Бланка был не вполне доволен собой. Он собирался развить тему в гораздо более доступной форме, а сейчас сознавал, что говорит в стиле, подходящем скорее для высокой политики. Карл понятия не имел, о чем идет речь, но смутно почувствовал, что на него нападают, и разбушевался. «Вы, кажется, вздумали давать мне предписание? Берегитесь! Вы рискуете оказаться не первым среди министров, получавших от меня пощечину!» Флорида Бланка побледнел, но справился с собой. «Прося у Вашего Величества этой аудиенции, я был готов принять на себя любые последствия, как и велит мне мой долг первого советника короны». Карл тупо молчал. Он чувствовал превосходство графа. И как раз в ту минуту, когда Флорида Бланка уже решил заговорить без всяких околичностей, король, будучи больше не в силах обуздывать свое любопытство, опередил его и резко осведомился, на что он намекает. Первый министр ответил шепотом, словно не исключая возможности, что их подслушивает кто-нибудь посторонний, прячущийся за деревьями. «Я стою выше подозрений в том, что способен обратить упрек в адрес августейшей особы Ее Величества. Я поднимаю голос лишь для того, чтобы сделать предостережение в интересах государства и королевской власти. Весь двор и, к сожалению, весь Мадрид говорят об отношениях королевы с маркизом Альваресом». Карл разинул рот, широко раскрыл глаза и, рванув поводья, остановил лошадь. Флорида Бланка тоже был вынужден остановиться. «Это неслыханная дерзость!» — заорал на него король. «Я никогда не осмелился бы отнять время у Вашего Величества только для того, чтобы говорить дерзости». «Это происки!» Теперь граф был совершенно спокоен. Он презирал грубую несдержанность, считал себя неуязвимым в своей правоте и всерьез преисполнился уверенности в том, что совершает благородный и отважный поступок. «Я достаточно долго служил Карлу Третьему и служу Вашему Величеству», — холодно отпарировал он, — «чтобы надеяться, что мои слова, пусть даже слишком смелые, не будут восприняты как легкомысленная болтовня. Высказать их меня побудили настоятельные причины». Король растерялся. «Говорите же! Бога ради, что вам известно, говорите!» Лошади все еще не трогались с места. «Я совершенно точно знаю, что королева слишком часто принимает маркиза наедине». «Вы утверждаете, что двор уже говорит об этом?» «Посещение маркиза происходит на глазах у слишком многих». «Мадридцы тоже суют сюда нос?» «К сожалению, болтливые слуги проявили неслыханную нескромность. Я их всех разгоню!» На этом мудрость короля иссякла. Он задумался. «Граф», — произнес он, наконец, совершенно убитым тоном, — «я приказываю вам молчать об этом. Если ваши слова не подтвердятся, вас побесит. Если же в них что-то есть, с вами ничего не случится». И он пустил лошадь галопом. Флорида Бланка следовал за ним на некотором отдалении, бледный и осунувшийся. Галоп утомлял его. Карл полностью убедился в правоте графа еще прежде, чем вернулся в замок и дошел до покоев супруги. На это у него имелись причины интимного свойства. Он оказался слеп. Его считали дураком. А он не дурак. Она обязана обуздать себя. Обязана... Черт его знает, что она обязана. Она королева. Но он король и наведет порядок. Причины причинами, но это уже дерзость. Он ворвался к ней без стука. «Ты прячешь Мануэля в шкафу?» — завопил он и лишь тогда заметил присутствие фрейлины. Та сделала глубокий реверанс и незамедлительно удалилась. Мария Луиза мгновенно сообразила, в чем дело, и теперь испытующе смотрела на него, прикидывая, как лучше сыграть роль. «Я требую объяснений!» Подступив к королеве вплотную, он кричал ей прямо в лицо. «Прошу, Ваше Величество, вспомнить, к чему обязывает вас, даже вас, мой сан. Если вам угодно получить ответ на эти глупые упреки, рекомендую вам не забывать о простейших правилах вежливости. Ты не смеешь больше ссылаться на свой сан. Ты опозорила его!» Карл осыпал ее бранью. Она пронзительно позвала на помощь. Нарушая все правила этикета, камеристки, которым не удалось достучаться, распахнули дверь. Этого королева и ждала. Она разыграла обморок и во весь рост грохнулась на пол. Камеристки бросились к ней. Карл растерянно топтался рядом. Женщины, не решаясь заговорить с ним, зашептались насчет врача. Король услышал, обрадовался выходу из положения и раздраженно приказал позвать первого лейб-медика. Затем, почувствовав, что он здесь лишний, повелел перенести ее величество на постель и несколько смущенно удалился. Как только за ним захлопнулась дверь, Мария Луиза осторожно приоткрыла глаза. Отбушевав, Карл почувствовал облегчение. Однако вынужден был признаться себе, что в сущности ничего не добился. Допросить очевидцев? Но это придаст скандалу еще большую огласку. Тайно созвать Верховный суд? Или Совет Кастилии? Боже мой! Только и не хватает, чтобы эти проклятые сутяги сунули нос даже сюда. Лучше всего было бы попросить совета у какого-нибудь толкового человека. Флорида Бланка. Самонадеянный, бесчувственный субъект. Нет уж, больше он, Карл, ему в руки не попадет. Но ведь остаются исповедники. Им можно сказать все, и они обязаны хранить тайну. «Проклятье!» — выругался про себя король. «Кажется, эта история больше ни для кого уже не тайна». Он отбросил мысль пригласить престарелого кардинала-патриарха и остановился на монсеньоре Эскоикисе, человеке лет 40, которому он доверил воспитание наследника и который, как ему казалось, разбирается в мирских делах. Сомнений в истинном характере дружбы Марии Луизы с маркизом у Карла после супружеской сцены больше не было. Но странное дело, ему даже в голову не приходило отомстить любовнику. Он питал к нему слабость и находил, что, коль скоро королева отдает предпочтение дону Мануэлю, молодой человек, жаждущий сделать карьеру, был бы форменным ослом, упуская такой случай. Эскоикис, худощавый, льстивый, непроницаемый, даже скорее намеками, чем прямо указал на тщеславие Годоя, как на истинную причину его связи с королевой, но в то же время подчеркнул, что есть все возможности свести на нет честолюбивые планы маркиза и тем самым разорвать его нежелательную связь с августейшей дамой. Конечно, в том лишь случае, если его величество во избежание пересудов не соизволит просто выслать виновного. После ухода прелата король задумался. Нет, о ссылке не могло быть речи. У него уже поостыло желание принимать соответствующие контрмеры. Карл хотел жить спокойно. Самое разумное — вообще не возвращаться к этой истории. Придумал же Эскоикис ход, с помощью которого Мануэль Годой при известных предпосылках сам сойдет со сцены. Хитрец, однако, этот поп. Знает жизнь. В сущности, мысль он высказал довольно непочтительную. Как только Мануэль лишится побочной цели, он утратит всякие интересы к известной особе. «Ты умен, Хуан Эскоикис, но я-то поумнее». Тут напрашивается другое решение, получше. Стоит возвысить Мануэля Годоя еще немного, как он и добьется своей побочной цели. Вот уж тогда ему больше по вкусу придутся другие. Короля Мария Луиза ухитрилась встретить с заплаканными глазами. «Я решила уехать в Парму», — объявила она. «Никто не уговорит меня и впредь оставаться здесь, где я беззащитна, и любой министр может меня чернить». «Министр?» — Карл струхнул. Хотя он и решил избегать Флорида Бланки, имя графа, как его конфидента, не было им произнесено. Он попытался обойти эту щекотливую подробность, и, набравшись духу, шутливо утешительным тоном сообщил, что жаждет мира и намерен предать ссору забвению. Мария Луиза возразила, что о возможности не покидать испанский двор она готова говорить лишь при одном условии — Флорида Бланка немедленно будет смещен и арестован. «Я совершенно точно знаю, кому обязана этим кощунственным обвинением». Король тщетно попробовал успокоить ее неопределенными заверениями, но вынужден был обещать, что вскоре, ему нужно немного подумать, примет окончательное решение. «Об аресте, во всяком случае, не может быть и речи», — несколько нерешительно добавил он для очистки совести. Тогда Мария Луиза выбросила второй козырь. «Об аресте не может быть и речи? Когда на карте стоит не только моя честь, но и безопасность страны? Граф — государственный изменник». И она поведала растерявшемуся королю, что один знакомый ей чиновник, человек совершенно надежный, но просивший не называть его имени, обратил ее внимание на финансовые махинации первого министра. Речь идет о преступном обогащении Флорида Бланки за счет королевской казны, иными словами, о гнусном злоупотреблении доверием. Карл, теснимый по всей линии обороны, все-таки еще настолько сохранил голову, что поразительная одновременность этого доноса с интрижкой королевы показалась ему до жути подозрительной. Он заявил, что без тщательного расследования против графа вообще нельзя ничего предпринимать, но дал королеве уговорить себя и согласился поручить расследование кому-нибудь из высших судейских чинов. Вестись оно должно в строжайшей тайне, чтобы не навлечь на министра явных подозрений. Королева назвала ему несколько имен, и он выбрал одного из них. Мария Луиза знала, что это креатура Годоя. Тут она больше не настаивала и в знак примирения заключила мужа в свои опытные объятия. Когда они расстались, победа Марии Луизы была полной и окончательной. Во-первых, она заручилась обещанием короля, что при первом же удобном случае талантливому и дельному маркизу Альваресу будет оказана очередная милость. В порядке восстановления справедливости, конечно. Тут Карл даже вообразил, будто хитроумно подталкивает примиренную супругу в направлении, предусмотренном его собственным планом. Он ведь сам предполагал повысить Мануэля. Во-вторых, король позволил убедить себя, что как только Флорида Бланка увидит, что его умысел разоблачен, он сбежит или, по крайней мере, уничтожит компрометирующие его документы, почему на всякий случай и надо себя застраховать. Проделать это покамест можно в осторожной, не бесчестящей графа форме. В час ночи 75-летнего генерала и бывшего министра графа Аранду вызвали в замок, где ему предложили возглавить кабинет. На этом настоял Карл. Он искал опоры в лице опытного человека. Еще через 2 часа 3 гвардейских офицера явились в дом графа Флорида Бланки, подняли ничего не подозревающего министра с постели и без объяснения причин уведомили его, что он отставлен от должности и арестован. После недолгих напрасных протестов граф замолчал и подчинился. Он ни на мгновение не сомневался, кто был закулисным инициатором его ареста, понял, что окончательно проиграл игру, и поспешил прикрыть себя панцирем логических построений, продиктованных его скептическими взглядами на любые житейские блага, взглядами, которые давно уже стали основой его поведения, но которые он до сих пор не распространял на самого себя. Стоявшая наготове карета скрыла в себе этого философа. Когда он занял место между офицерами, ему сообщили, что по милостивому соизволению короля он имеет право выбрать себе город для жительства на севере или юге страны. Покидать избранное место жительства ему запрещается, корреспонденцию его будут просматривать. Граф выбрал юг. Наутро, когда король отбыл на охоту, Мария Луиза сообщила своему фавориту о назначении графа Аранды. «Пока, — прибавила она, — не следует привлекать к себе излишнее внимание, но больше 2 месяцев это не продлится».